Компромисс. Предложите моему вниманию разумный компромисс. Или передайте дело весу. У него нет дипломов, но он знает человеческую природу. Произнося все это, Филипп смотрел на маленькое сухое личико Блондо, который стоически переносил порку. Как же приятно! Нехорошее чувство было сечь этого юнца в белоснежной рубашке. Отчитывая Блондо, Филипп словно ставил на место всех самодовольно заносчивых молодых соперников. Когда бледный от обиды Блондо ушел, унося под мышкой свою папку, Филипп принялся считать минуты, оставшиеся до встречи с Кароль. Без 10 часов он уже стоял в гостиной, раздираемый тревожным ожиданием. Появилась Кароль. Она снова выглядела так, будто приносила свое очарование ожидавшему ее мужчине. «Ну», — произнесла она, — «куда же мы отправимся?» Филипп предложил Порфир. Новый ресторан неподалеку, на Рю Мазарин, в котором несколько раз весьма удачно проводил деловые встречи. Они отправились пешком. Зал в Порфире был маленьким и темным. А в глубине располагался большой, подсвеченный снизу садок, в котором плавала форель. Серые рыбы, тупые и жадные, яростно теснились, били хвостами у трубки, подающей воздух. Хозяйка усадила пару за столиком, укрытым за колонной, облепленной ракушками, и подала меню. «Боже, как я голодна!» — радостно воскликнула Кароль. Она долго со вкусом выбирала блюда и, наконец, остановилась на полудюжине плоских устриц и зубатке под фенхелем. «Для меня то же самое», — сказал Филипп. Он и думать не мог о еде. И его удивило, что жену совершенно не занимает предстоящий тяжелый разговор. Хозяйка появилась снова, показывая им блюдо, где на водорослях лежали несколько рыбин в серебристой чешуе с белыми брюшками и раскрытыми ртами. Они выбрали одну среднего размера, и официант тут же подал им устриц. «Они выглядят великолепно», — сказала Кароль. Официант разлил по бокалам заказанный Филиппом сансер и бесшумно удалился. «Итак», — начала Кароль, — «что же такого важного ты хотел мне сообщить?» «Я?» «Ничего», — ответил он. «А вот у тебя, судя по всему, кое-что изменилось в жизни, раз ты даже перестала ночевать дома». «Ты прав», — кивнула она, — «многое сейчас меняется». Она подцепила со льда устрицу, выжала на нее лимон, проглотила. А Филипп рассеянно последовал ее примеру. «Это связано с Ксавье Болье?» — спросил Филипп. «Нет». Ксавье не более, чем светский приятель. «Значит, есть кто-то другой?» «Да, Филипп». «Так скоро?» — спросил Филипп с саркастической улыбкой. «Ты не способен этого понять», — вздохнула в ответ Кароль. «Ты оцениваешь время с позиции мужской логики. А ведь порой 2 недели могут оказаться важнее года жизни. Я встретила удивительного человека, Филипп». Филипп почувствовал, как задыхается, и сделал глоток вина. Кароль съела еще пару устриц. «Ты влюблена?» Филипп пытался говорить спокойно, равнодушным тоном. «Да». Их разделило молчание. Кароль съела сухарик и продолжила, медленно и веско роняя слова. «Между нами возникло какое-то очень сильное, сильное и настоящее чувство». Она подняла на Филиппа прозрачно честный взгляд. Лицо его исказилось, он оттолкнул тарелку. «Возможно, я жестока, Филипп», — бросила Кароль, — «но я глубоко уважаю тебя. Я так к тебе привязана, что просто не могу и не хочу ничего скрывать». «Уважение, привязанность? Да ты просто издеваешься надо мной». «Да нет же. Когда я думаю о нашем прошлом, меня волнуют и трогают объединявшие нас чудесные воспоминания. «Например, Жан-Марк!» — воскликнул Филипп.